житие благоверного князя Всеволода Псковского во святом крещении Гавриила. Память 11-24 февраля. Благоверный князь Всеволод Мстиславович был старшим внуком доблестного великого князя Владимира Мономаха. Выступил в жизни общественной в 1117 году в Новгороде, а скончался в 1138 году в Пскове, где нетленные мощи его почивают и доныне. О первоначальном его воспитании точных сведений не сохранилось. По древнему же преданию Святая Церковь воспевает князя Гавриила как из млада научному благочестию христианскому, как наследника добродетелей своего родителя, князя Мстислава. Благочестивый, храбрый и рассудительный Мстислав Владимирович долгое время княжил в Великом Новгороде и заслужил преданность граждан, которые не хотели иметь у себя другого князя, кроме Мстислава, имя вскормленного. Детство святого Всеволода протекало в Великом Новгороде. Здесь же прошла, впрочем, и большая часть его жизни. В 1117 году великий князь Владимир Мономах отозвал своего сына Мстислава из Новгорода в Переяславль, подготовляя в нем себе преемника. Молодой Всеволод заступил вместо отца в Новгороде. Первые годы его правления ознаменовались благоустроением церковных учреждений, чтобы церковь имела более способов для благотворного действия на нравы новокрещенного народа Новгородского края. В 1119 году князь Всеволод с игуменом Кириаком заложил каменную церковь в 3 верстах от Новгорода во имя святого великомученика Георгия. Докончил эту постройку и при храме учредил монастырь. Со своей стороны великий князь Мстислав вполне поддерживал благочестивые стремления своего сына. Сохранилась до нашего времени жалобная грамота Юрьеву монастырю, писанная около 1130 года и данная от имени обоих князей. Великий князь Мстислав приказывает своему сыну Всеволоду отдать монастырю святого Георгия село Буйца со всеми податями. В конце же жалованной грамоты написано: «А я, Всеволод, дал блюдо серебряное в 30 гривен серебра святому же Георгию, повелел бить в это блюдо на обеде, когда обедает игумен». Из других грамот видно, что святой Всеволод снабдил Юрьевский монастырь угодьями. В 1123 году князь Всеволод женился на дочери черниговского князя, святого Николая Святоши, из дома Ольговичей. И когда родился у него сын, первенец Иоанн, князь построил в 1127 году в честь его ангела церковь святого Иоанна Предтечи на опоках с пределом во имя святого пророка Захарии. На имя этой церкви благочестивый князь около 1135 года дал особую уставную грамоту, сохранившуюся до наших дней. В грамоте читается: «Вот я, князь Всеволод, нареченный во святом крещении Гавриил, сын Мстиславов, внук Владимира Мономаха, благоволением Божьим поставил церковь святого Иоанна Великого на Петрятине дворище и снабдил ее иконами многоценными и всеми книгами, и устроил попов и диакона в соборной церкви. Новопостроенная церковь назначается быть приходской церковью особого торгового товарищества, которое называлось по ее имени купечеством Иванским. Для заведения делами церкви и всего товарищества избиралось из среды его 5 старост. Главный доход церкви составлялся из торговых пошлин, именно из платы за употребление весов и мер, которые хранились в церковном притворе. Пошлины эти служили главным источником содержания церкви и служившего при ней духовенства. Из тех же доходов платилось и духовенству, приглашенному совершать богослужение в храмовые праздники. На праздник Рождества святого Иоанна Предтечи здесь служит новгородский владыка, на другой день – архимандрит Юрьевский, на третий – игумен из Антониева монастыря. Грамота точно исчисляет, сколько кому из высшего духовенства следует дать вознаграждение за эти службы и какие вообще выдачи следует производить по случаю праздника. Богобоязненный князь Всеволод был вместе с тем и мужественен. Преданный своему долгу, он высоко ценил чувство чести и не оставлял безнаказанным дерзких врагов его удела. Сохранился доселе огромный меч святого Всеволода с надписью «Чести моей не уступлю никому». С этим мечом изображается он и на иконе. Великим постом 1123 года князь Всеволод вынужден был предпринять поход против северных соседей Новгорода, Ями. Враги были побеждены, но возвращение войска в Новгород было очень затруднительно. Снег растаял, и дороги испортились, не хватало продовольствия. Тем не менее, поход окончился счастливо. В 1130 году Всеволод с двумя своими братьями Изяславом и Ростиславом ходил на финское племя эстов. Враги были жестоко наказаны, многих перебили, жилища сожгли, детей и женщин забрали в плен и привели на Русь. Но в следующем году потребовался новый поход под предводительством уже одного Всеволода. Эстонцы сражались храбро, побили многих новгородцев. Еще ранее, в 1127 году, святому князю Всеволоду пришлось идти по воле отца на непокорного князя Полоцкого Давида Всеславича, который и лишен был стола. Полоцкие князья с их женами и детьми взяты были в плен великим князем Мстиславом и отправлены в Царьград к византийскому императору. Так протекло 15 лет княжения Всеволода в Новгороде. В 1132 году умер отец его, великий князь Мстислав, и для Всеволода начался ряд тяжелых испытаний, которые почти не прекращались до самой его кончины. Причинами этого были общие в нашей земле тогдашние неустройства и усобицы князей. Вступив на великокняжеский престол после своего брата Мстислава, князь Ярополк немедленно, в том же 1132 году, вызвал князя Всеволода из Новгорода в Переяславль, считавшийся старшим после Киева. Новгородцы отпустили князя с неудовольствием. Между тем, младшие сыновья Мономаха, Георгий и Андрей, не захотели, чтобы в преемнике великому князю Ярополку предназначался племянник их Всеволод, и решили изгнать его из Переяславля. Утром Всеволод выехал в Переяславль, а к обеду оставил его, избегая междоусобия, и отправился опять в Новгород. Но здесь встретили его недоброжелательно. Навече в Новгород пришли псковичи и ладожане. Вече сильно волновалась и не приняла князя Всеволода. Всеволод оставил Новгород. Однако граждане скоро одумались, вернули князя Всеволода, но, по-видимому, ограничили его в правах и власти. Тем временем новгородские пригороды подверглись нападению чуди, и по возвращении в Новгород святой Всеволод в 1133 году ходил в Эстонию, ограждая границы новгородские, и взял город Юрьев или Дербт. В следующем году в Новгород прибыл брат Всеволода Изяслав, прогнанный дядей Георгием Суздальским из Турова, и просил себе помощи. Новгородцы зашумели, вызываясь на поход против властолюбивого Георгия. Вече было бурное. Одни хотели защищать Мстиславовичей, достать им волость, другие — нет. Большинство оказалось на стороне Мстиславичей, и положено было идти в поход. Князь Всеволод с братом и новгородским посадником пошли в Суздальскую землю. Но дорогой Несогласия веча повторились в полках. Противники Мстиславичей пересилили и заставили войско вернуться назад в Новгород. Однако веча вольного города не одобрила этого, выбрала нового посадника, и князь Всеволод вместе с новгородцами отправился в Ростовскую землю. В то время прибыл в Новгород митрополит Киевский Михаил. Он уговаривал новгородцев не проливать братской крови. «Не ходите, меня Бог послушает». Но безуспешно. Новгородцы задержали святителя и отправили войско против князя Георгия под предводительством Всеволода. Стоял конец декабря. Метели и жестокий мороз преследовали новгородское войско и очень обессилили его. 26 января 1135 года произошло кровопролитное сражение на Ждановой горе. Суздальцев побито было не менее, чем новгородцев, но победы не было, и продолжать войну не приходилось. Заключили мир, и новгородцы повернули домой. Эта неудача имела неприятные последствия для святого Всеволода. Новгородцы от него отвернулись. Они начали склоняться на сторону враждебных Мономаховичам, князей Ольговичей и Черниговских, которые в то время вели успешную борьбу против великого князя Ярополка Мстиславовича. Призвав Псковичей и Ладожан, новгородцы думали с ними о том, как бы изгнать святого Всеволода. 28 мая 1136 года посадили его на епископском дворе под стражу вместе с женой, детьми и тещей. День и ночь стерегли князя 30 вооруженных сторожей, и так держали его до 15 июля. Князя обвиняли в следующих преступлениях. Не заботился о смердах, то есть крестьянах, хотел, оставив Новгород, сесть в Переяславле, в сражении на Ждановой горе не обнаружил храбрости, первый отступил. Вмешивает Новгород в усобицы, сначала велел приступить к Ольговичам, теперь отступить. Говорили, будто князь больше развлекается играми и охотой, чем управляет людьми и судит их. Так обвиняли князя люди враждебной ему стороны, которые взяли верх в вольном городе. На место святого князя новгородцы призвали к себе Святослава Ольговича. Когда приехал Святослав, то Всеволод отправился к великому князю в Киев, и Ярополк дал изгнаннику Вышгород. Но у князя Всеволода были в Новгороде и Пскове люди, которые к нему были привязаны и по-другому ценили его деятельность в управлении вольным городом. Они тайно прислали к нему Вышгород сказать: «Иди, князь, опять тебя хотят». И действительно, псковичи из уважения к высоким душевным качествам князя Всеволода с радостью приняли его. По дороге в Псков он имел случай убедиться, что даже те, кто мог считать его в числе своих врагов, исполнены к нему расположение. Полоцкий князь Василий Рогволдович принял едущего в Псков Всеволода с истинно братской любовью. Он с дарами вышел к нему навстречу, ради заповеди Божией забыл все зло, которое сделал отец Всеволода, Мстислав, всему роду его. Целовал с ним крест и с честью проводил святого Всеволода. Господь не судил князю Всеволоду долго управлять Псковом. По своему пониманию долга на новом месте благоверный князь обратил главное свое внимание на внутреннюю жизнь горожан. Справедливый суд и управа, презрение странных и нищих, попечение о больных — вот ежедневные занятия князя. Почитая каждый день последним в своей жизни, он строгим воздержанием и молитвой приготовлял себе путь к вечности. Как раньше в Новгороде, так и теперь в Пскове святой Всеволод явил себя усердным храмоздателем. Он построил каменный соборный храм во имя Пресвятой Троицы. Прошло около года пребывания его в Пскове. Новгородцы были смущены появлением их изгнанника в Пскове, а вместе чувствовали боязнь и раскаяние. Восторжествовали в них чувства недобрые, и князь их Святослав в союзе с курянами и половцами пошел на Псков, чтобы прогнать Всеволода. Псковичи засекли в непроходимых лесах своих все дороги. Видя ту решительность псковичей, новгородцы со своим князем не захотели вести трудной войны со своими братьями. Между тем, скоро не стало того, кто служил невольной причиной вражды. 11 февраля 1137 года, в четверг сырной недели, князь Всеволод почувствовал приближение смерти, причастился святых тайн, простился с народом и мирно отошел к Господу. Весь город, духовенство и миряне, старцы и дети, а особенно сирые и немощные, горько оплакивали общего добродетеля. Когда весть о смерти его пришла в Новгород, то возбудило во всех искреннее раскаяние, что не умели беречь у себя добродетельного князя. Тогда они решили, по крайней мере, останки его хранить у себя. Было снаряжено посольство во Псков во главе с протопопом Полюдом и лучшими людьми, чтобы взять и привести тело в Новгород. Псковичи не смели противиться, но посланные из Новгорода никак не могли тронуть с места раку с телом почившего князя. Было ясно, что почившему не угодно было оставить свое тело тем, кто изгнал его при жизни. Новгородцы плакали и просили перед гробом прощения в своей самонадеянности и были утешены тем, что могли взять с собой ноготь, отпавший с перста почившего князя. Согласно завещанию, тело святого князя было погребено в храме святого Дмитрия Солунского. Прошло немного времени по представлению благоверного князя, и от его честных мощей начали истекать знамения и чудеса для приходящих с верою, слепых, хромых, сухоруких, расслабленных, бесноватых и разных больных. Все они по вере своей и по молитвам святого князя получили исцеление. Прошло 55 лет. Память о князе Гаврииле Всеволоде сохранялась псковичами свято, ибо он положил основание самостоятельности Пскова, дотоле считавшегося только пригородом Новгорода. В 1193 году святой князь явился в сонном видении одному богобоязненному мужу и сказал: «Объяви всему священному собору, князю, посаднику и всему христолюбивому народу псковскому, чтобы перенесли мощи мои от святого Дмитрия в храм Пресвятые Троицы, ибо там хочу я возлечь». Благочестивый муж осмелился спросить: «Кто ты, владыка мой, пришедший ко мне смиренному воспомянуть грехи мои? О светлости лица твоего трепещет душа моя, открой мне имя твое святое». «Имя мое князь Всеволод, во святом крещении Гавриил», — отвечал явившийся. «Господь Иисус Христос предал мне град мой Псков, чтобы хранить его и соблюдать от безбожных немцев, и в нем хочу пребывать до скончания века сего, немедли исполнить волю мою». Обрадовались псковитяне и поспешили целым городом в предшествии духовенства в церковь великомученика. Там подняли раку чудотворца и понесли ее. Но когда подошли к вратам города, которые назывались Смердиевыми, стала неподвижна рака. После многих напрасных усилий, слез и молитв принуждены были отнести мощи на прежнее место. В следующую ночь святой Всеволод явился тому же благоговейному мужу и сказал ему: «Не хочу идти во врата смерти, но скажи князю и всему собору и посадникам, пусть пробьют ворота от реки Псковы на северную сторону, и тут пронесут мощи мои в храм Пресвятые Троицы». Немедленно пробили городскую стену и сделали новые ворота, через которые внесли чудотворные мощи святого князя и поставили их открыто в возобновленном им соборном храме. Это перенесение мощей совершилось 27 ноября 1192 года. В 1284 году при раке благоверного князя Всеволода совершилось чудо над бывшим псковским посадником Елисеем. Старый посадник лежал расслабленный всем телом, так что не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Поверив в благодатную силу святого Всеволода, он велел отнести себя к его мощам. Когда священник, совершив молебствие, окропил больного святую водою, расслабленный встал и без посторонней помощи возвратился домой. Ночью на 30 июля 1363 года святой князь явился соборному пономарю и сказал: «Поспеши передать соборянам, Пресвятой Троице и посадникам, чтобы вынесли из соборной церкви иконы и сосуды, ибо Господу угодно явить чудо над мощами моими в следующую ночь». Наутро из церкви все было вынесено, и в самую полночь обрушился церковный свод, пробил раку святого князя и отшиб малую часть честной главы его, челюсть. Часть эта сохраняется в особом серебряном ковчеге. Мощи были тогда поставлены в предельном храме Благовещения. Чудесных исцелений от болезни по молитвам у гроба святого князя записано до половины XVI века 21. Из получивших исцеление более других оставили о себе память богатый муж Иоанн Зайцев и две его дочери. По чувству благодарности они положили на честную раку дорогой покров с изображением святого князя, вышитый золотом и шелками. Покров сохраняется доселе. Местное празднование благоверному князю Всеволоду началось или со времени открытия мощей в 1192 году, или со времени первого чуда в 1284 году. Общецерковное празднование установлено на соборе в 1549 году. Псковский летописец повествует, что сам царь Иоанн Грозный во время пребывания в Пскове в 1569 году с великим благоговением слушал молебное пение святому князю. Поклоняясь раке благоверного князя, царь удивлялся величествию меча его. Святой князь Всеволод стал для Пскова защитником, нерушимой стеной его. В неравной битве с ливонцами, поляками и другими врагами они уповают на молитвы святого Всеволода и отражают врагов. Его молитвам приписывали приложение ярости Грозного на милость, когда он приехал в Псков в 1569 году после разгрома Новгорода. Ими же объясняли умерение внутренних междоусобий в Пскове. Особенно трогательно сказалась вера псковитян в небесную защиту своего покровителя в 1581 году. Когда Пскову угрожала великая опасность от польского короля Стефана Батория, и враги заняли уже часть города Полонище, псковичи получили спасение единственно по молитвам к своим небесным покровителям. Они так и понимали тогда свое положение, ниоткуда не ожидая иного спасения. В продолжение двух недель они носили мощи святого Всеволода по городу, к тем местам, каким наиболее угрожали осаждающие. И враг был принужден снять осаду и удалиться. События изнесения мощей святого Всеволода на место битвы в 1581 году изображено на одной из сторон серебряной раки, которая изготовлена в 1834 году, ко времени, когда по повелению императора Николая I святые мощи были перенесены в главный собор. В ноябре 1893 года Псков торжественно праздновал 700-летие обретения мощей святого благоверного князя Всеволода Гавриила.